Болит душа и слезы на очах, мой друг, благословение ты помнишь? Как часто Бог нас в горе выручал, как многократно Он являл нам помощь. Бог учит нас терпеть, молиться, ждать, а без скорбей, где взять нам этот опыт? В душе, не научившейся страдать, нам йог на горе вызывает ропот. Мы не всегда охотно крест несем, но ободримся, наш Отец не отчим, настаивать не нужно на своем, пусть все идет, как Бог премудрый хочет. Подчас через труд, уныние и тьму проходим мы, но и в глухую полночь Бог видит прибегающий к Нему и дивную ниспосылает помощь. С надеждой поднимаем к небу взор, придет пора скорбям посторониться, из тесных обстоятельств на простор нас выведет высокая десница. Аминь.